Глава пятая. Ученик и учитель. Вспоминая об Окине и его работах, часто, пожалуй, слишком часто, говорят о вдохновении, о наитии, о поэтическом подходе к естествознанию. Эта традиция идет от самого Окина, относившегося к своим способностям и озарениям с каким-то восторженным удивлением, а к сказанным раз или напечатанным словам с некритическим, мягко говоря, самоуважением. Нельзя, конечно, недооценивать роли своеобразия личности в науке, но даже самая яркая индивидуальность лишь отчасти складывается из природного темперамента и врожденных способностей. Школа в смысле системы обучения и школа в смысле научных влияний на первых этапах самостоятельной деятельности, круг чтения многое определяют в характере и направлении последующих озарений наитий. Начальная сельская школа. Бедность, нищета даже, когда не хватало бумаги. Сестра Тереза ходила в ближайший городок продать немного салата. На салатные деньги покупались письменные принадлежности. 14 лет Лоренс Окенфус, таково было его настоящее имя, сирота. С этих пор до 19 лет он доучивался во францисканской городской школе. Сейчас говорят, что слишком затягивается образование. Так вот, в 20 Окин перешел в еще одну среднюю школу, Баден-Баденский лицей. Блестящий ученик, стипендиат. Лишь в 21 год Окенфус поступил на медицинский факультет во Фрейбургский университет. В 25 лет заканчивает, защищая докторскую диссертацию и... переходит в Баварский Вюрцбургский университет. Впрочем, там он лишь пополняет свое образование, слушая лекции физиолога Деллингера, через 10 лет вдохновившего Пандера и Бера на продолжение исследований трудов Каспара Фридриха Вольфа, а также курс Шеллинга об изменчивости органической природы. Деллингер был блестящий педагог и заядлый эпигенетик, прекрасно знавший всю историю спора преформистов и сторонников идеи истинного зарождения. Имя же Шеллинга было в зените славы. Его натурфилософия, основанная на двух китах, принципе единства мира и принципе всеобщего развития, многим казалась финишной прямой на пути к истине, а кое-кому пустой болтовней и шарлатанством. Возможно, именно к этим двум людям и ехал молодой доктор Окин, чтобы укрепиться в своей вере. Уже ранние студенческие работы Окина выдают в авторе «Эпигенетика» и «Шеллингианцы». С распростертыми объятиями принял Шеллинг нового послушника в свой натурфилософский монастырь. Ежевечерний ужинал бедный голодноватый доктор-студент с 1805 года геттингенский приват-доцент у знаменитого философа, обласканный фрау Профессорин. Каролина Шлегель, лишь недавно стала женой Шеллинга, поддерживал морально Шеллинга в его борьбе недолгой с реакционным баварским университетским начальством, извлекая из нее уроки на будущее собственные передряги, и сам получал поддержку не только морального плана. Самым прямым образом Шеллинг устроил печатание первого большого труда Окина «Зарождение», проникнутого натурфилософским духом, сужал Окина деньгами, а под конец, видимо, рекомендовал своему другу и почитателю Гёте обратить на Окина внимание как на лучшего кандидата в профессора Йенского университета. До конца своих дней Окин, будучи самым стойким последователем молодого Шеллинга, ни единым словом не задел и Шеллинга старого, с отступничеством, больным мистицизмом которого, конечно же, не мог быть согласен. Духом поклонения Шеллингу, духом пересмотра всей системы зоологии через призму идей, вытекающих из учения Шеллинга, проникнута вся книга Окина «Зарождение». Одним из самых поразительных пророчеств, содержащихся в «Зарождении» и некоторых других трудах Окина, историки науки считают его вариант формулировки знаменитого правила рекапитуляции Мюллера-Геккеля, зародыш в эмбриональном развитии как бы повторяет эволюцию, историю живого мира. Если быть справедливым, то стоит вспомнить, что до дарвинистов Мюллера и Геккеля это правило было уже сформулировано в трудах великого эмбриолога российского академика Карла Бера, причем закон Бера, пожалуй, был точнее, ведь эмбрион никогда в точности не повторяет порядок превращений в генеалогии предков, а скорее демонстрирует смену признаков от более общих разрядов классификации к более подчиненным конкретным. Например, от общих признаков, характерных для всех позвоночных, к признакам класса, например, хрящевых рыб, птиц, млекопитающих, и далее к видовым признакам, скажем, рыбы молота, куриц, лошади. Закон Бера. Сам Бер широко и очень уважительно ссылался на Окина как на учителя и предтечу, и опирался на окиновскую формулировку удивительной закономерности. Прохождение эмбриона через классы животных. И если уж быть совсем справедливым, одно дело формулировать и объяснять удивительное явление эволюции зародыша в эмбриональном процессе уже в рамках развитого эволюционного учения, другое — увидеть идею такого развития еще до дарвинизма. Легкая и блестящая победа дарвинизма в 1859 году — была подготовлена мучительными исканиями тех, кто переходил в конце XVIII, начале XIX века от понимания развития как развертывания готового, если вдуматься, это русское слово, построенное по лексической кальке соответствующего немецкого, и сейчас несет в себе этот прежний смысл, к развитию как прогрессивному превращению с зарождением нового качества. Вольф, Кант, Гёте, Шеллинг, Окин, Ламарк, Пандер, Бер. То были времена, когда самые светлые умы все еще не сомневались, например, что черви и другие низшие животные могут самозарождаться от сырости и грязи. Это считалось твердо установленным опытным фактом. И надо было обладать апломбом и дерзостью Окина, чтобы наперекор очевидности, исходя из самых общих умозрительных идей, уверенно провозгласить автономность живого вещества от неживого, а не переход второго в первое путем самопроизвольного самозарождения. «Омне вивум э виво» — «все живое из живого», вызывающий, перефразируя Гарвеевское «все живое из яйца», заявил Окин. При этом он прозорливо сделал исключение своего правила для самого первого этапа зарождения жизни на Земле. Много проницательности проявил Окин, строя свою классификацию мира животных. «С этой системой, — писал Карл Берр, — не может сравниться никакая другая. Здесь все обдумано в смысле связей, и одно животное поясняет другое».